Этот космопорт был одним из пяти в пределах участков 200 квадратных километров вокруг крепости Легиона, называемой Альдурук. Захариил еще помнил времена, когда весь этот район был занят густыми, непроходимыми лесами, которые изобиловали смертельно опасными растениями и страшными хищниками. Имперские ученые-планетологи определили Калибан как мир смерти, планету не просто опасную, но активно враждебную человеческой жизни. Ее обитателям приходилось ежедневно бороться за свое существование, и жизнь была не только жестокой, но и зачастую весьма короткой. Человечество сохранилось здесь только благодаря отваге и самопожертвованию местного рыцарства. Лев Л. Джонсон не только объединил рыцарские ордены под своим руководством, но и провел успешную кампанию по истреблению самых опасных чудовищ. Однако последний удар был нанесен со стороны Империума. Подданные Императора привезли на планету могучие машины, которые ежедневно расчищали десятки квадратных километров леса, оставляя после себя плоскую безжизненную равнину. Затем возникли шахты, добывающие и перерабатывающие заводы, и местные ресурсы начали превращаться в предметы материального обеспечения армии Великого Крестового Похода. Вслед за этим поднялись города. Они с каждым днем росли ввысь и вширь, в то время как окружающие поселки и деревни пустели, поскольку их население перемещалось к промышленным центрам ради службы на благо Империума. В прошлом на крепость Альдурук трудились жители 200 сел и деревень, снабжавшие рыцарей провизией, одеждой и медикаментами, чтобы те могли оттачивать свое мастерство и защищать земли от нападения хищников. Теперь от этих поселков не осталось и следа. Вся местность вокруг крепости была расчищена, и на этой территории возник военно-тыловой комплекс. Захариил уже даже не мог вспомнить, где располагалась та или иная из бывших деревень. На их месте, насколько хватало глаз, кроме космопортов поднимались тренировочные центры, казармы, арсеналы и склады. Все это, люди и оборудование, было необходимо Легиону для участия в Великом Крестовом Походе. Даже в этот поздний час кругом кипела такая бурная деятельность, что отряд «Астартес» прошел почти незамеченным. Грузовые транспорты и шаттлы сновали между космопортами и причалами на высокой орбите, неустанно доставляя все новые грузы и отряды солдат, предназначенных для обеспечения боевых действий. На пути к крепости, навстречу темным ангелам, не раз проходили целые колонны грузовиков с боеприпасами и продовольствием, спешившие к посадочным площадкам. С ревом проносились целые подразделения бронетехники, направлявшиеся на сортировочную станцию, расположенную к югу от крепости, или на полигоны для вспомогательных частей имперской армии. Встретился отряд рекрутов, и офицер сразу же дал команду освободить дорогу для марширующих Астартес. Молодые мужчины и женщины в хрустящей новенькой форме, открыв рот, смотрели на проходивших мимо гигантов и возглавлявшего колонну человека в черно-золотых доспехах. Сквозь дождь и ветер они прошли 10 километров, пока, наконец, не добрались до извилистых стен, усеянных защитными излучателями и автоматическими стрелковыми гнездами. Чем ближе они подходили к Альдуруку, тем выше становились прилегающие сооружения. В конце концов, Астартес вошли в рукотворный каньон, освещаемый только шарами искусственного света. И все же Альдурук возвышался над всеми остальными объектами, как несокрушимый бастион традиции и мощи, в постоянно меняющемся море нового строительства. Гранитное основание крепости, очищенное имперскими машинами, и сейчас подвергалось атаке огромных экскаваторов, которые вырубали уступы и пробивали туннели вглубь горы, расширяя древнюю крепость. Захариил когда-то уже слышал о планах прорубить несколько дополнительных ворот для доступа в подземелье крепости, так же, как и о создании лифтов, которые смогут за считанные секунды поднять пассажиров к самому сердцу цитадели. Несмотря на явную эффективность новшества, последнее предложение показалось ему оскорбительным. Тропа странствий, по которой рыцари Ордена долгие столетия поднимались вверх от главных ворот, имела грандиозное духовное значение и упоминалось во всех легендах и сказаниях. Пусть его братья, если захотят, поднимаются на лифте. Он же намеревался ходить дорогой, проложенной предками, так долго, как только сможет. К радости Захариила крепость не слишком изменилась за годы его отсутствия. У основания горы, по обе стороны от узкого мощенного прохода, между двумя величественно возвышающимися зданиями казарм, стояли две старинные каменные статуи, отмечавшие начало старой дороги. Каменные изваяния символизировали начало и конец рыцарского странствия. Величавый рыцарь слева смотрел на внешний мир, держа в руках пистолет и цепной меч. Воин, стоявший по правую сторону, выглядел уставшим. Его доспехи носили следы боев, оружие было сломано, а сам он бессильно опустился на колени, но гордо поднятая голова свидетельствовала об успешном возвращении домой с победой. Захарил не удержался от улыбки, заметив, что Лютер, следуя традиции ранних дней рыцарства, провел пальцами по правой статуе. Он и сам повторил этот жест, ощутив кончиками пальцев гладкую поверхность камня и вспомнив о многих поколениях своих предков, тысячелетия назад положивших начало этому обычаю. Шторм немного утих, пока они поднимались, хотя ветер все так же рвал их стихари и трепал капюшоны, но темные тучи с приближением рассвета уже просветлели. Подъем, однако, закончился быстрее, чем ожидал Захариил. Спустя еще 2 часа они оказались на широкой, вымощенной камнем площади, которая прежде была лесной поляной, где претенденты на вступление в Орден когда-то провели ужасную ночь, ожидая, когда их впустят в крепость. Теперь ворота широко распахнулись навстречу темным ангелам, и Захариил с удивлением увидел, что внутренний двор полон молодых послушников, образовавших широкий коридор, как и полагалось при торжественной встрече. Однако было заметно, что юных воинов собрали в большой спешке. Почти все они смотрели на Астартес с нескрываемым удивлением и любопытством. Лютер провел свой отряд мимо встречающих, словно импровизированная церемония его ничуть не удивила. В дальнем конце живого коридора виднелись 2 отдельно стоящие фигуры, одна, согнутая усталостью и годами, вторая в черных доспехах, отделанных золотом. Лютер остановился на почтительном расстоянии от этой пары, и за его спиной тотчас утих топот Астартес. Собравшиеся рекруты, словно по сигналу, одновременно опустились на одно колено и склонили голову перед золотым рыцарем. Над воротами запела труба, еще одна традиция встречи рыцарей, вернувшихся из долгого и опасного странствия. Магистр Ремиил, нынешний костелян Альдурука, тоже опустился на колени перед Лютером. Стоявший немного позади лорд Сайфер почтительно наклонил голову, приветствуя ближайшего помощника примарха легиона. Но Захариил успел заметить, как в его глазах мелькнуло удивление. Сайфер было не именем, а титулом этого человека. И это звание уходило корнями в глубокую древность, к ранним дням становления ордена. В задачу лорда-хранителя входило поддержание традиций и обычаев, возникших за всю историю рыцарства, а также хранение высших таинств, секретов тактики и учений, доступных только старшим кандидатам. Человек, занимавший этот пост, олицетворял общий облик ордена, а потому, вступая в должность, он навсегда отказывался от своего настоящего имени. Лорд Сайфер был краеугольным камнем братства, его символом, мудрейшим и опытнейшим воином, который не обладал официальной властью, но пользовался огромным влиянием. Нынешний лорд-хранитель для всех был еще большей загадкой, чем предыдущий, и в основном из-за его молодости и недостаточной известности в Ордене. Когда гроссмейстером Ордена стал Лев Эль Джонсон, все ожидали, что он назначит на должность лорда Сайфера, магистра Ремиила, но он выбрал малоизвестного рыцаря, который был моложе Лютера и других высокопоставленных рыцарей. Говорили, что новый хранитель традиций обучался в одной из второстепенных крепостей Ордена, неподалеку от Северной Чащи, населенной великими зверями. Но это было не что иное, как слухи. Никто не мог понять выбора Джонсона, но и пожаловаться на нового хранителя традиций тоже не было причин. По общему мнению, нынешний лорд Сайфер был более склонен к уединению и занятиям науками, чем его предшественники, поскольку проводил долгие часы в библиотеке и хранилищах свитков замка. Хотя пара пистолетов на его поясе указывала на готовность лорда Сайфера принять бой не хуже любого другого члена ордена. Поступок магистра Ремиила явно поразил Лютера. Он быстро шагнул вперед и протянул руку. «Твои колени не беспокоят тебя, магистр?» — спросил он. «Прошу, позволь помочь тебе подняться». Он посмотрел по сторонам на ряды коленопреклоненных рекрутов. «Именем Льва, прошу вас подняться», — сказал Лютер, и его голос звонко раскатился в стенах цитадели. «Мы все братья, здесь нет старших и младших, не правда ли, лорд Сайфер?» Лорд Сайфер еще раз поклонился Лютеру. «Именно так», — негромко ответил он, едва заметно улыбнувшись. «И было бы неплохо, если бы мы все об этом помнили». Магистр Ремиил посмотрел на протянутую руку. Он с явной неохотой принял предложенную помощь и тяжело поднялся на ноги. Захариил заметил, что его учитель сильно постарел за эти годы, и между двумя воинами казался совсем маленьким и хрупким. Как и большинство старших членов Ордена, он был зачислен в Легион, но возраст не позволил ему получить геносемя Темных Ангелов. Как ни странно, он отказался даже от базовой аугментации и омоложения, которым подвергся Лютер и многие другие рыцари. Ремиил остался представителем ушедшего века и теперь постепенно растворялся в тумане времени. «Альдурук приветствует тебя, брат», — произнес Ремиил, обращаясь к Лютеру. Его голос с возрастом стал хриплым, и от этого слова мастера звучали сурово и почти угрожающе. «Капитан Ярости Калибана предупредил нас о твоем прибытии, но подготовить достойную встречу не было времени». Он посмотрел в лицо Лютера, гордо подняв голову. «Рекруты готовы пройти испытания. Я надеюсь услышать твои похвалы». Захариил вдруг почувствовал, что на площади возникла некоторая напряженность, и потому как Лютер приподнял плечи, было ясно, что он тоже заметил это. Молодой Астартес окинул взглядом собравшихся и внезапно понял скрытый смысл, заключенный в приветствии старого мастера. Ремиил решил, что лев больше не доверяет им, иначе зачем было ему отсылать Лютера и половину роты воинов обратно на Калибан, чтобы они проследили за подготовкой новобранцев? Никогда раньше Захариил не задумывался над приказами примарха. Сама мысль о том, что Джонсон мог ошибиться, казалась ему абсурдной, но сейчас у молодого воина от дурного предчувствия похолодела спина. Однако на Лютера слова Ремиила, казалось, не произвели особого впечатления. Он широко улыбнулся и дружески пожал руку старого рыцаря. «Магистр, ты позабыл больше тонкостей тренировочного процесса, чем когда-либо знал», — сказал он громко, чтобы услышали все вокруг. «Мы прибыли для того, чтобы подготовить больше рекрутов, а не улучшить этот процесс». Лютер повернулся к собравшимся и усмехнулся. «Братья, это слова самого Императора. Он ожидает от нашего легиона великих свершений, и мы докажем, что жители Калибана достойны его доверия. Слава ждет нас, братья. Достаточно ли у вас верности и чести, чтобы ее заслужить?» «Да!» — единодушно вскричали рекруты. Лютер уверенно кивнул. «От учеников магистра Ремиила я и не ожидал ничего другого», — сказал он. «Но времени мало, а нам предстоит большая работа. Великий крестовый поход не будет ждать, и в скором будущем меня и моих братьев снова призовут в бой. Мы намерены взять с собой всех новобранцев, кто будет готов. Вы нужны Льву, вы нужны нам. С сегодняшнего дня начнутся такие тренировки, каких у вас еще не было». По рядам не только рекрутов, но и всех темных ангелов вокруг Захариила пробежало волнение. Повсюду, куда бы он ни глянул, на лицах вспыхнули решимость и гордость. Слова Лютера в один миг изменили атмосферу во дворе крепости, и его уверенность передалась даже магистру Ремиилу. И отряд Астартес тоже это почувствовал. Впервые с момента получения приказа они осознали благородную цель поставленной задачи. Они не были забыты, нет. Они скоро вернутся к своим братьям, сражающимся среди звезд, и привезут с собой армию, которую создадут и которая обеспечит Первому Легиону достойное место в анналах истории. Лютер снова заговорил, но на этот раз в его голосе зазвучал командирский металл. «Братья, вы можете разойтись», — приказал он. «Возвращайтесь к своим утренним медитациям и готовьтесь к тренировочному циклу. Сегодняшний день принесет вам немало новых испытаний, так что будьте готовы ко всему». Под неусыпным взором магистра Ремиила новички быстро и молча разошлись со двора. Астартес тренировочного отряда остались в строю, ожидая приказа Лютера. Захариил заметил, как после ухода рекрутов Лютер обменялся несколькими словами с магистром Ремиилом. Лорд Сайфер покинул собрание сразу после короткой речи Лютера. Но Захариил не видел, в какой момент и куда он ушел. Спустя некоторое время Ремиил, поклонившись Лютеру, тоже ушел. Лютер повернулся к ожидавшим Астартес и заговорил спокойным, будничным тоном. «Ну что ж, братья, теперь вы понимаете, какая перед нами стоит задача», — произнес он и слегка усмехнулся. «Чем скорее мы ее выполним, тем скорее сможем вернуться на войну, так что я не собираюсь тратить попусту ни минуты. Сразу же отправляйтесь на тренировочные площадки, посмотрим, на что способны эти юнцы». Члены почетного караула, молча кивнув, покинули строй, и остальной отряд последовал их примеру. Захариил уже повернулся, чтобы уйти, как вдруг заметил обращенный в его сторону взгляд Лютера. «Задержись на пару слов, брат», — остановил его Лютер. Астартес постепенно стали расходиться, а Захариил подошел к Лютеру. Тот вкратце рассказал о некоторых дополнительных элементах тренировок, которые собирался добавить в занятия этого дня. «Согласуй это с магистром Ремиилом и проследи, чтобы все инструкторы узнали об изменениях», — приказал Лютер. «Я намерен передать реализацию этого проекта полностью в твои руки, брат. В ближайшее время я буду занят проверкой всех изменений, произошедших в крепости за наше отсутствие». «Я все сделаю», — заверил его Захарию, немного удивленный и польщенный доверием Лютера. Несмотря на свалившийся на его плечи груз ответственности, он чувствовал себя гораздо лучше, чем за все время, прошедшее после битвы на Сараше. Вскоре во дворе крепости не осталось никого, кроме них. Лютер, уставившись в пустоту, явно был занят какими-то мыслями. «Хорошо, что ты это сделал, брат», — неожиданно для себя выпалил Захариил. Лютер озадаченно взглянул на молодого Астартес. «Ты о чем?» «О твоей речи», — ответил Захариил. «Она вдохновила всех. Сказать по правде, многие из нас после отъезда чувствовали себя прескверно. Это отлично знать, что мы не задержимся здесь надолго. Всем нам не терпится снова принять участие в Великом Крестовом Походе». Захариил еще не договорил, но огонь в глазах Лютера внезапно потух. «Ах это!» — неожиданно устало произнес он. К удивлению Захариила, Лютер отвернулся и поднял голову к сумрачному небу. «Все это было ложью, брат!» — со вздохом продолжил он. «Мы впали в немилость. И что бы мы здесь ни делали, уже ничего не изменится. Великий крестовый поход для нас закончен».